чем вернее и сильнее средство, соединяющее нас с Богом, молитва и покаяние, тем больше направляет против него разрушительных действий противник Божий и наш, который употребляет для этого все, и расположенное к лени тело наше, и слабость души, ее привязанность к земным благам и заботам, сомнение, так близкое всем, маловерие, неверие, скверные, лукавые и хульные помышления, тяжесть сердечную, помрачение мысли. Все направлено бывает у невнимательных действием врага к тому, чтобы запнуть на молитве, на этой лестнице к Богу нас возводящей. Оттого весьма мало молитвенников искренних, усердных. Оттого весьма редко и говеют, каются и причащаются христиане. Может быть, наполовину не говели бы, если бы закон гражданский не повелевал ежегодно быть всем у исповеди и святаго причащения. Испытавшие знают все это.